тем лучше результаты. Да, вера в свои собственные возможности творит чудеса. И вот в связи с этим я хочу показать вам еще одно письмо, и вы сами поймете, что же именно происходит с девочкой, что же мешает ей пойти навстречу надежде. Из дневничков. «Мне не нравятся мои глаза из-за тяжелого взгляда, которым наградила меня природа. Я совсем не думаю об окружающих людях плохо, но даже на дорогих мне людей мои глаза смотрят так, будто я их растерзать готова. Знаю, какое впечатление производит на незнакомых мой взгляд, и потому очки для меня благо. За темными стеклами не видно выражения глаз, и не надо никому объяснять, что я не людоед. Если бы моя близорукость не начала так сильно прогрессировать, я не рассталась бы с очками. Кроме того, от постоянного контакта с пылью на работе глаза часто воспалены, что их тоже не украшает. Конечно, я всю жизнь беспощадно эксплуатировала свои глаза, относилась как к рабам. Я перед ними в долгу. Мне жаль свои глаза, но нравиться они мне не могут». Почему же не появился огонек в глазах у этой девушки? Кто его погасил и когда? Где искать истоки вселенской тоски, что отражается в ее взгляде и делает его столь угрюмым? Однако мы не стали копаться, разыскивать худое. В наших правилах даже не думать о болезнях. А кто поможет ей? Догадались? Да? Правильно. Только она сама. За те полгода, что девушка упорно занималась у нас в оптималисте, она нашла путь к здоровью. И зажегся огонек в ее глазах. Выпрямилась она, обрела веру в жизнь, веру в себя. И исчезла печаль из очей. Мягким светом одаривают они теперь всех, кто встречается с нею. А вот следующее сочинение прибавит веры всем тем, кто отчаялся, кто сомневается, кто считает, что без очков прожить уже невозможно. Из дневничков. На первое занятие шла с большим сомнением, будет ли от этого толк. Но уже на первом же занятии я поняла, да, смогу. И вот я, носившая очки в течение 25 лет, последние 8 лет постоянно, наконец-то сняла их. С каждым днем я вижу окружающие меня предметы все отчетливее и отчетливее. Я спокойно обхожусь без очков и дома, и на улице. Наконец-то мои глаза стали спокойно воспринимать солнечный свет и не слезятся, как было раньше. Теперь каждую минуту я использую на то, чтобы дать своим глазам отдых, расслабить, чего раньше не делала никогда. Из нашей аптечки. О том, что ваши глаза переутомились, очень часто говорят красные прожилочки на глазном яблоке. Не надо пугаться. Сделайте отвар полыни, одну столовую ложку травы на стакан воды и прикладывайте примочки. Великий врач древности Авиценна предлагал для лечения глаз варить сок чистотела с медом на слабом огне. Дождитесь, когда мед постепенно растворится, и снимите пенку.